Глава 3. Повелители бурь. Древняя столица Лушан располагалась в самом сердце Запада. Именно здесь Левитий снизошло божественное откровение, и отсюда он начал свое паломничество. Распространяя Слово Божье, пророк обошел весь Варна, вернулся с последователями и основал город Лушан, который стал святой землей для левитианцев, как географический, так и духовный центр Запада. Ныне Лушан и его окрестности принадлежали Левитианской церкви и назывались патриаршими землями. Сегодня город посетила делегация Натры, их экипажи под стук копыт уже ехали по мостовой одной из улиц. На удивление, Лушан из себя ничего не представляет. Пробормотала Ниним, глядя из окна кареты. «Выглядит обветшало», — отозвался Оуэн напротив. «А в целом, типичный западный город». В Лушане преобладала архитектура, свойственная всему левитианскому миру. Столица служила иконой для зодчих по эту сторону хребта. Они возводили дома и дворцы с оглядкой на Святой Град. «Хотя и веет от него чем-то иным», — добавил принц. «Жутко от торжественной тишины. Горожан полно, и на всех кольца. В глазах так и читается благочестие». Последователи Левитии в знак веры носили на шее два скрещенных кольца, которые делали в основном из металла. Оба были размером с запястье. Первое символизировало всеобъемлемость Бога, второе — мир, где учение достигло каждого уголка. Уэйн развел руки. «Паломников здесь не меньше горожан. Им создали все условия». «На Западе все дороги ведут в Лушан», — согласилась Ниним. «Земледелию здесь предпочитают молитвы, и без всей паутины дорог даже Левитий сюда бы носа не сунул». Парень окинул взглядом верующих. «И как они только носят эти кольца? Пощадили бы плечи?» «Напомню, что тебе тоже предстоит надеть его на консисторий». «Полегче не найдется, скажем, деревянный». «Недостойны твоего королевского высочества». «Вот Марокко», — проворчал Уэйн. Карета прибыла на огромную центральную площадь Лушана, над которой нависало исполинских размеров здание, апостольский дворец, резиденция патриарха. Монументальное строение захватывало дух, а богатство фасада и обилие скульптур поражало воображение. Ни один королевский замок не сравнится с ним. «Схожу-ка поприветствую демонов в их логове», — сказал Уэйн, разглядывая дворец. «Ниним, останься с Фланей в гостиной, которую они нам любезно предоставили». Даже с крашенными волосами фламийцам лучше не совать нос в самое гнездо церкви. «Будь осторожен. В крайнем случае подпалю их и дам дёру», — подмигнул принц и покинул карету. В сопровождении стражи он вошел в апостольский дворец. «Вы только поглядите», — прокомментировал про себя юноша. Уэйн точно попал в иной мир. Льющиеся лучи солнца из витражей падали на стены и колонны из холодного камня, что устремлялись ввысь бесконечность, и едва прогоняли тень. До того высоко уходили своды дворца. Убранство здания не украшали ни серебро, ни золото, все было выдержано в строгой торжественности, какая должна быть присуща истинному дому наместника бога на земле. Через гигантские парадные двери в обе стороны рекой тянулся поток людей. В простых одеждах, чуть ли не в лохмотьях, они шли вперед с высоко поднятой головой. Казалось то, образцовые последователи Левитии, но слепая вера и раболепный страх перед божественным лишили их человечности, отчего прихожане походили на кукол. «А я оказался недалек от истины, когда назвал дворец логовом демонов», — подумал Уэйн. «Всегда ли здесь было столь мрачно, или это заслуги их нынешнего повелителя?» Стоило принцу одернуть себя от лишних мыслей, как... «Давно же мы не виделись, ваше высочество?» По спине пробежал холодок. Парень обернулся и обнаружил в окружении свиты женщины восхитительной красоты. Ее белокурые волосы переливались в свете солнца и блеска свечей, лицо сочетало очарование зрелой женщины и молодость юной девы, а в глазах таилась глубина бездны. С трудом верилось, что она вообще из мира сего. «Какой сюрприз?» — ответил Уэйн. «Вы оказали мне большую честь, встретив лично ваше высокопреосвященство». Перед ним стояла префект апостольской курии Кардмелия. Женщина, которая добилась небывалых высот, выше только святейший синод. От всего ее существа исходила отталкивающая таинственность, что никак не соответствовало избравшей стезю нести свет веры. Уста Кардмелии сложились в пленительную улыбку. «Ваше высочество любезно приняли приглашение, и сегодня наш почетный гость». Иной прям отбросил бы тень на патриарший престол. Вы впервые посетили Лушан? Что скажете о нашей древней столице? Величественно и утонченно, как и подобает городу сердце левитианства. Должно быть, именно так оно видится приезжим. Знаете ли, обыкновенно здесь куда тише и спокойней. Уже давно консистория не проводили в Лушане, и оттого среди горожан царит праздник. И это праздник? Боже, боюсь, в иной день я задохнусь от строгости местных нравов. Вы привыкнете. Однако не смею более задерживать ваше высочество, стоя здесь за беседой. Прошу, следуйте за мной. Вас ожидают. Не было нужды спрашивать, кто. Ведомые Кардмелией, Уэйн со стражей углубились в здание. Рад узнать, что с нашей последней встречи вы несколько не изменились, ваше высокопреосвященство. Заговорил по пути принц. По милости Божией, я в добром здравии. Кардмелия перевалила за 60 лет, но выглядела она лишь на 30. Если не на 20. Шла молва, якобы нынешний префект – другой человек, и унаследовала имя предыдущей. Впрочем, слово чудовище описывало ее лучше всего. Вероятно, это покажется грубым, но не поделитесь ли вы со мной секретом долголетия? Жить полной жизнью – удовольствие – ключ к молодости. Не такой ответ я ждал от последовательницы Лювети. А отказ от желаний – не единственный способ проявить верность Богу. Его Величество Грюир – тому прекрасный пример. Вот как? Уэйн не мог не согласиться, когда Кардмелия упомянула пузо Грюера. И что же приносит удовольствие вашему высокопреосвященству? Направлять заблудших овечек, что сбились с пути? Видеть, как они находят свет? Вот моя отрада. Ответила префект. Держу пари, вашими наставлениями в их жизни наступает поистине Божья благодать. Молюсь, что так и есть. Разговор сам собой стих. Шаги гулким эхом разносились по коридору. Безмолвные стены смотрели холодно, и тот же холод повис в воздухе между принцем и префектом. Молчание нарушило Кардмелия. «Насколько мне известно, ваше высочество крепко стоит на ногах». «Полагаете?» — усомнился Уэйн. «По мне, с тех пор, как я взвалил на себя бремя регентства, земля постоянно уходила из-под них». «Достижения вашего высочества это отрицают. Вы можете гордиться. Но остерегитесь, ибо гордыня — один из смертных пороков». «Мои достижения? Я лишь держал нос по ветру», — пожал плечами юноша. На что женщина покачала головой. «Отнюдь немногие на это способны, знаете ли. На Натрус не зашло Божье благословение, когда ваше высочество возглавило ее в столь смутные времена. Увы, пока рано судить. На нашем веку мы увидим еще не одно потрясение. Только будущие летописцы знают, стану ли я для своей отчизны спасителем или же врачом-шарлатаном, который оттягивал неизбежную кончину». «Что ж, вы совершенно правы. И это я еще не упомянул приливную волну, что вот-вот накроет нас головой». Кардмелия с улыбкой отмахнулась от иронии Уэйна. «Должно ли мне будет протянуть руку помощи?» «Доброта вашего высокопреосвященства бесценна, но в таком случае пучина поглотит и вас». «Тонуть с вашим высочеством куда увлекательней», — хихикнула префект. Вскоре они дошли до больших дверей, слуги отворили ее. И перед глазами открылся зал, в конце которого на престоле неподвижно сидел человек. «Ваше святейшество, регент королевства Натра, наследный принц Уэйн», — с поклоном представила Кардмелия. Лишь после человек на троне вышел из глубокой задумчивости. Перед Уэйном предстал патриарх Сильверио, первый среди иерархов Святейшего Синода и суверен могущественной левитианской церкви. «Ступайте вперед, ваше высочество», — сказала префект. Уэйн вышел в центр зала, собирая все мысли вокруг Сильверио. Мужчина был уже в годах, низок, и иссохшие руки испещряли глубокие морщины, глаза скрывала белая пелена. Трость у трона подсказывала, что и ноги уже подводили старца. Тем не менее, несмотря на видимую хрупкость, его с головы до пят покрывали внушительные одеяния. Казалось, даже патриарх вскоре рухнет под их тяжестью. Слухов вокруг Сильверио витало немало. Одни говорили, что он держит строжайший пост, не ест и не пьет месяц, якобы с колен не встает в молитвах за невинно усопших, будто лично приходит в логово бандитов наставлять их на путь истинный. Иные же твердили, словно патриарх, жалкая кукла, а за нити дергает префект. Пока Уэйн погружался в размышления, Кардмелия встала рядом с Сильверио лицом к принцу. Тут-то и выяснилось, откуда бралась часть сплетен. С одной стороны была еще цветущая Кардмелия, а с другой... похоже на увядшее дерево Сильверио. и впрямь выглядела точно ведьма тянула жизнь из патриарха. И все же Уэйни на секунду не снижал бдительности. В жилах человека перед ним текла самая драгоценная кровь в мире. Все иерархи происходили из королевских семей, но Сильверио патриарх и не владел мирским титулом, без высшего сана он обыкновенный священник. Однако даже так никто не посмел бы отнестись к мужчине как к безродному простолюдину, ведь он потомок самого Леветии. Святейший Синод вправе войти лишь те, кто происходит от пророка либо апостолов, его первых учеников. Изучить родословную невероятно трудно, а порой невозможно, и зачастую знать использовала власть и деньги, дабы в столь запутанном клубке обнаружить нужного предка. У большинства иерархов не было доказательств, что корнями они уходят к первым приверженцам веры. Уэйн и Сильверио – редчайшие исключения. Их фамильные древа ясно демонстрировали происхождение, впрочем, статус у них все же разный. Принц, потомок апостола, патриарх же, самого основателя. Поколениями семья Сильверио жила и отдавала себя богу в Лушане, многие из них становились не только иерархами, но и достигали вершины Левитианской церкви. Отчасти это делалось, чтобы сохранить равновесие. Если члены Синода посвящали в сан патриарха, то его страна получила неоспоримое влияние, дом Сильверио уже не владел землями. Немало тратилось трудов, и дабы возвысить статус родства. Уэйн не придавал особого значения происхождению, но и дворяне и народ ценили родословную. Семья Сильверио из того же теста. Они потратили бесчисленные годы, чтобы едва не приравнять себя к святым. И вот Уэйн стоял перед потомком этой поистине дьявольской фамилии и ведьмой, которая из потворства наслаждения отправляла людей на смерть. Все равно, что оказаться перед лицом дракона из легенд. Принц поклонился и отчеканил, как по учебнику. «Для меня великая честь встретиться с вами, ваше святейшество. Я прибыл из королевства Натра принять ваше великодушное приглашение на консисторий». Выровнявшись, Уэйн пристально посмотрел на Сильверио. Старец никак не ответил, словно его ничто не заботило. Но вдруг он что-то шепнул Кардмелии. Принц ничего не разобрал, а префект между тем кивнул патриарху и повернулась к юноше. «Его святейшество приветствует вас». Порой встречались государственные деятели, которые в угоду обособленности и таинственности отказывались напрямую разговаривать с подданными. Тем не менее, для Сильверио в его возрасте скорее просто тяжело повышать голос. «Так не поймешь, что он за птица», — сетовал Уэйн. «И что прикажете с ним делать?» «Консистория состоится завтра», — продолжила Кардмелия. «До тех пор извольте снять усталость в предоставленных нами покоях». «Уже прогоняете?» — мысленно цокнул парень. «Весьма признателен за заботу, однако перед уходом я намерен просить ваше святейшество назвать истинную причину, по которой вы пригласили меня в Лушан», — в лоб сказал Уэйн. Кардмелия же точно знала, что он спросит. «Как его святейшество упомянул в послании, над Варно нависли темные тучи?» Доброжелательно улыбнулась она. «Никто не знает, когда хаос в Асвальде перекинется уже на наши земли, но считаем долгом его предупредить. От вас на консистории мы ожидаем услышать добрый совет, как вести себя с восточным соседом». «Благодарю за ответ». Уэйн кинул испытывающий взгляд на Сильверио, тот и брови не пошевелил. Впрочем, принц уже ничего не ждал. «А если спровоцировать?» Пронеслось юноше в голове. До патриарха было от силы пара шагов, стражи в зале по пальцам пересчесть. Уэйн запросто бы встал перед лицом старца, чтобы посмотреть, испугается он, растеряется или же придет в ярость. «Бежать отсюда некуда, поэтому поднимать руку на святоша не стоит», — рассуждал принц. «Но можно приблизиться». Внезапно у самого горла Уэйна смертоносным холодом сверкнула сталь клинка, что юноша отступил на шаг. «Что-то случилось, принц Уэйн?» Вопросительно наклонила голову префект. Только теперь парень понял, никакого кинжала нет. «Да вы шутите». Это не из-за Кардмелии, да и стражники озадаченно смотрели на гостя. Лишь Сильверио оставался непоколебим, точно камень. Вокруг него витал ореол, страшный и убийственный, от которого ко всякому будто прижималось острие кинжала. Недооценивать патриарха смерти подобно. Ощутив, как по лбу пробежала бисеринка пота, Уэйн натянуто улыбнулся. «Отнюдь! Устал с дороги, не более!» «Тогда я настаиваю, как следует отдохните в поместье», — повторно предложила Кардмелия. «Я сейчас же велю подать карету». «Пожалуй, воспользуюсь вашим радушием, не то слягу и не явлюсь на консисторий». «Его святейшество, я ждем от вашего высочества искренности в своих суждениях». «Пусть я не вижу, чем могу помочь. «Я приложу все усилия оправдать ожидания», — заверил Уэйн и поклонился обоим. «С вашего позволения». Принц развернулся и вскоре скрылся за дверьми. «Мелия», — донёсся до Гардмели едва слышный хриплый голос. Она с трепетом сосредоточила на нем все внимание. «Расцветет ли наш цветок вместе с ним?» «Вне всяких сомнений». «Хорошо», — прошептал Сильверио. «Каким же бесподобным он будет, цветок, что покроет собой землю?» «Клянусь, однажды ваше святейшество его увидит». Затуманенный взор патриарха устремился вдаль, и префект благоговейно поклонилась.